А ведь неспроста Давыдов в разговоре с Варей случайно обмолвился, что счастье его осталось за кормой. Да и было ли оно, это счастье, в его суматошной жизни? Вернее всего, что нет. До позднего утра он сидел дома возле открытого окошка, курил одну папиросу за другой, перебирал в памяти свои былые любовные увлечения. Вот на поверку оказалось, что ничего-то и не было в его жизни такого, о чем можно было бы вспомнить теперь с благодарностью или грустью, или даже на худой конец с угрызениями совести. Были короткие связи со случайными женщинами, никого и ни к чему не обязывающие, только и всего. Легко сходились и без труда, без переживаний, жалких слов расходились. А через неделю встречались уже как чужие, и лишь для приличия обменивались холодными улыбками и несколькими незначащими словами. Кроличья любовь! И вспоминать-то было стыдно бедному Давыдову, и он, мысленно путешествуя по своему любовному прошлому и наткнувшись на такой эпизод, брезгливо морщился, старался поскорее проскользнуть мимо того, что красило прошлое, допустим, так же, как жирное пятно мазута красит чистую матросскую форменку. Чтобы поскорее забыть неприятное, он в смятении поспешно закуривал новую папиросу, думал: вот так и возьмись подбивать итоги. И получается одна чепуха и гнусь. Факт. Словом, ноль без палочки получается у матроса. Ничего себе, достойно прожил с женщинами, не хуже любого пса. И уже часам к 8 утра Давыдов решил: что ж, женюсь на Варюхе. Пора окончать матросу с холостяцкой жизнью. Должно быть, так дел будет лучше. Устрою ее в сельскохозяйственный техникум. Через 2 года будет свой агроном в колхозе, вот и станем тянуть рядом. А там видно будет. Приняв решение, он не привык медлить, откладывать дело в долгий ящик, умылся и пошел к дому Харламовых. Мать Варю он встретил во дворе, почтительно поздоровался. «Ну, здравствуй, мать, как живешь?» «Здоров, председатель». «Живем помаленьку. Ты что хотел? Какая нужда тебе принесла поутру?» «Варвара дома?» «Спит. Вы же на собраниях засиживаетесь до белого света?» «Пойдем в хату. И разбуди ее. Разговор есть. Проходи, гостем будешь». Они вошли в кухню. Хозяйка настороженно, глядя на Давыдова, сказала: «Садись, зараз я Варьку разбужу». Вскоре из горницы вышла Варя. Она, наверное, тоже не спала это утро. Глаза ее были припухлы от слез, но лицо по-молодому свежо и как бы осиянно внутренней ласковой теплотой. Немного из-под лобья, испытующе, выжидательно взглянув на Давыдова, она проговорила: «Здравствуйте, товарищ Давыдов. Вот и вы к нам с утра пожаловали в гости». Давыдов присел на лавку, мельком оглядел спавших в повалку на убогой кровати детей, сказал: «Не в гости я пришел, а по делу. Вот что, мать...» И на минуту умолк, подыскивая слова, глядя на пожилую женщину усталыми глазами. Та стояла возле печи, беспокойно перебирая пальцами на впалой груди складки старенького платья. «Вот что, мать...» — повторил Давыдов. — Варвара любит меня, я тоже ее люблю. Решение такое. Отвезу ее в округ учиться на агронома, есть там такой техникум. Через 2 года будет она агрономом, приедет работать сюда, в Гремячий. А нынче осенью, когда справимся с делами, сыграем свадьбу. Тут без меня за ней сваты были от Обнизовых, но ты, девку, не неволь. Она сама себе свою судьбу сыщет. Факт. Постражавшим лицом женщина повернулась к дочери. Варька. А та только могла прошептать: «Маманя». И, кинувшись к матери, низко склонившись, плача счастливыми слезами, стала целовать ее сморщенные, натруженные, долголетней, безустанной работой руки. Отвернувшись к окну, Давыдов слышал, как сквозь всхлипы она шептала: «Маманюшка, родненькая, я за ним хоть на край света пойду. Что он скажет, то я и сделаю. Хоть учиться, хоть работать, все сделаю. Только не преневоливай ты меня выходить за Ваньку Обнизова. Пропаду я с ним». Давыдов после недолгого молчания услышал дрогнувший голос Вариной матери: «Видать, без материного согласия договорились. Ну что ж, Бог вам судья. Я Варьке зла не желаю, но ты, матрос, мою девку не позорь. На нее у меня вся надежда. Ты видишь, что она старшая в доме, она за хозяина, а я от горя, от детишек, от великой нужды. Ты видишь, какая я стала. Я раньше времени старухой стала. А вас, матросов, я видала в войну, какие вы есть. Но ты нашу семью не разоряй». Давыдов круто повернулся от окна, в упор глянул на женщину: «Ты, мамаш, матросов не трогай. Как мы воевали и били ваших казачишек, про то еще когда-нибудь напишут, факт. А что касается нашей чести и любви, то мы умели и умеем быть и честными, и верными похлеще, чем какая-нибудь штатская сволочь. И за Варьку ты не беспокойся, ее я никак не обижу. А касательно того, как нам быть, хочу просить об одном. Если ты согласная на наш с ней союз, то завтра я ее отвезу в Миллерово, устрою в техникум, а сам пока до свадьбы перейду к вам на жительство. Мне у тебя будет легче, чем у чужих людей. И потом другое. Как-то я должен теперь вашу семью содерживать, помогать вам. Ты же с детишками без Варвары из сил выбьешься. Вот я уж и возьму заботу о вас на свои плечи. Они у меня широкие, не беспокойся, выдержат, факт. Вот так у нас и будет порядок». «Ну что, договорились?» Давыдов широко шагнул к ней и обнял ее сухонькие плечи, и когда почувствовал на щеке поцелуй мокрых от слез губ своей будущей тещи, досадливо сказал: «Больно у вас у женщин слез много. Это вы можете и самого твердого разжалобить. Ну, старая, как-нибудь проживем. Фактически тебе говорю, что проживем». Давыдов поспешно достал из кармана небрежно скомканную пачку денег, смущенно сунул их под бедненькую скатерть на столе, неловко улыбаясь, пробормотал: «Это у меня из старых рабочих накоплений. Мне ведь только на табак. Я ведь редко пьющий, а вам деньжонки потребуются. Варваре справить что-то на дорогу, детишкам что-нибудь купить. Ну вот и все. Я пошел. Мне сегодня еще надо в район съездить. Вечером я вернусь, принесу свой чемоданчика, а ты, Варвар, собирайся. Завтра утром на рассвете поедем в округ. Ну, бывайте здоровы, мои дорогие». Давыдов обеими руками обнял сунувшуюся к нему Варю, ее мать, решительно повернулся и пошел к двери. Шаг его был тверд, уверен, все тот же прежний, с легким матросской развальцей, но если бы кто-нибудь из знающих его посмотрел на его походку, он увидел бы в ней нечто новое. В тот же день Давыдов обыденкой съездил в райком и получил от Нестеренко разрешение на поездку в окружной комитет партии. «Ты только недолго задерживайся там», — предупредил Нестеренко. «Я не задержусь и лишнего часа, лишь бы ты позвонил секретарю окружкома, чтобы он принял меня и помог в отношении устройства в техникум Харламовой». Нестеренко шельмовато сощурился: «Ты, матрос, не морочишь мне голову? Смотри, пеняй на себя, если подведешь меня, и не женишься на этой девушке. Второй раз мы тебе не спустим такого донжуанства. С Лукерьей Нагульновой было проще, как-никак разведенная жена, а ведь тут совсем другое дело». Давыдов зло взглянул на Нестеренко, не дослушав его, прервал. «Черт знает, секретарь, как нехорошо ты обо мне думаешь, факт. Ведь я же говорил с ее мамашей и посватался по всем правилам этого порядка. Что тебе еще надо и почему ты мне не веришь?» Нестеренко тихо спросил. «Последний вопрос к тебе, Семен. Ты с нею не жил? И если да, то почему ты перед ее отъездом на учебу не хочешь оформить с ней брак? Ты из Ленинграда никого не ждешь к себе, вроде прежней жены. Пойми же, чертов чурбан, что я беспокоюсь о тебе, ну как брат, что ли, и для меня было бы страшно огорчительно разувериться в твоих качествах мужской порядочности. Я влезаю в твою душеньку вовсе не из праздного любопытства, не обижайся, слышишь? Ну и совсем напоследок. Ты Харламову не затем ли хочешь устроить на учебу, чтобы развязать себе руки, чтобы избавиться от ее присутствия? Гляди, братец!» Давыдов, устало сгибая затекшие от быстрой верховой езды ноги, тяжело опустился на старенький стул, стоявший как раз против кресла, на котором сидел Нестеренко, тупо посмотрел на потерханные, плетеные из прутьев лозняка подлокотники дешевенького кресла, а потом прислушался к неумолчному чириканью воробьев в кустах акации и, взглянув на желтое лицо Нестеренко, на его старую гимнастерку с аккуратно обшитыми рукавами, проговорил. «Напрасно я каялся тебе в своей дружбе, когда познакомился с тобой весной на пахте. Напрасно, потому что ты, видно, никому не привык верить. Ну и черт с тобой, секретарь, ты, должно быть, только самому себе веришь, да и то по выходным дням, а всех остальных, даже кому ты в дружбе объясняешься, ты всегда под какое-то дурацкое подозрение берешь. Как же ты при таком характере можешь руководить районной партийной организацией? Ты себе сначала поверь как надо, а потом уже всех других бери под подозрение». Нестеренко болезненно усмехнулся. «Все-таки обиделся. Хотя тебя и просил не обижаться». «Обиделся. Ну и грош тебе цена». Еще более усталый Давыдов поднялся. «Я пойду. А не то мы с тобой поругаемся». «Мне бы этого не хотелось», — ответил Нестеренко. «Мне тоже. Ну и побудь еще минут 5-10, утрясем, в чем не сошлись». «Побуду». Давыдов снова опустился на стул, сказал. «Худого девушке я не причинил. Факт. Ей надо учиться. У нее большая семья, сама она старшая, тянет весь дом. Понятно тебе?» «Понятно», — отозвался Нестеренко, но по-прежнему смотрел на Давыдова строгими и отчужденными глазами. «Жениться на ней, думаю, когда она с учением устроится окончательно, а я управлюсь с осенними работами. Словом, крестьянская свадьба после уборки», — невесело усмехнулся Давыдов. И, видя, что Нестеренко словно бы помягчел лицом и стал слушать его с большим вниманием, уже охотнее, без недавней принужденности и какой-то внутренней стеснительности, продолжал. «Женат не в Ленинграде, нигде не был раньше. С Варюхой первый раз иду на такой риск. Да и пора. Скоро уже под 40 подтянет». «С 30 ты каждый год за 10 считаешь?» — улыбнулся Нестеренко. «А гражданская война? Каждый год, протоптанный в ней, я бы за 10 лет считал». «Многовато. А ты на себя погляди и скажешь, что как раз». Нестеренко встал из-за стола, прошелся по комнате, зябко потирая руки, неуверенно ответил. «Это как сказать? Впрочем, не об этом разговор, Семен. Я рад, когда выяснил, что ты тут не споткнешься, как с Лукерьей Нагульновой. Тут у тебя похоже на что-то надежное. Что ж, поддерживаю доброе начинание и желаю счастья. Осенью на свадьбу приедешь? Потеплев сердцем, спросил Давыдов. Первый гость, сказал Нестеренко, и опять его улыбка, как и прежде, засветилась непритворной веселинкой, и в мутных глазах блеснули прежние озорноватые искорки. Первый не в смысле значимости, а потому что первый явлюсь, как только услышу о свадьбе. Ну, будь здоров. Звякни секретарю окружкома. Сегодня же. Поезжай и не задерживайся там. Живой ногой. Они обменялись крепким рукопожатием. Выйдя на пыльную, нагретую солнцем улицу, Давыдов подумал. А ведь неспроста он такой непохожий на себя, на прежнего. Ведь он же очень болеет. И эта желтизна, и щеки ввалились, как у покойника, и мутные глаза. Может быть, он потому так и разговаривал со мной. Давыдов уже подходил к коню, когда Нестеренко, высунувшись из окна, негромко окликнул его. «Вернись на минутку, Семен!» Давыдов неохотно поднялся по ступенькам райкомовского крыльца. Нестеренко, еще более сгорбившись и как-то поникнув всем телом, посмотрел на Давыдова, проговорил. «Может быть, я с тобой говорил излишне грубовато, но ты меня извини, брат. У меня большое горе. К малярии черт его знает, где подцепил еще туберкулез». И сейчас он во мне бушует вовсю, в самой что ни на есть открытой форме. Каверный на обоих легких. Завтра еду в санаторий, окружком посылает. И не хотелось бы перед уборкой отлучаться из района, а ничего не поделаешь, не от сладкой жизни приходится ехать. Но к твоей свадьбе постараюсь вернуться. Поплакал я тебе в жилетку? Да нет. Просто захотелось поделиться с другом горем, какое на меня свалилось, и так неожиданно. Давыдов обошел вокруг стола, молча и крепко обнял Нестеренко, поцеловал его в горячую влажную щеку и только тогда сказал: «Ищай, дорогой, лечись. От этого одни молодые умирают, а нас с тобой никакая хворость не возьмет». «Спасибо». Чуть слышно проговорил Нестеренко. Широко шагая, Давыдов вышел на улицу, сел на коня, впервые с места огрел его плетью и шибко поскакал по станичной улице, яростно бормоча сквозь стиснутые зубы. «Все спал бы ты, лопоухий черт!» Вернувшись после обеда в хутор, Давыдов прямиком проехал ко двору Харламовых. Свешался у калитки, в меру неторопливо вошел во двор. Его, очевидно, увидели из дома, когда он подходил к крыльцу, широко расставляя ноги, морщась от того, что потерся, сделав с непривычки чрезмерно большой пробег верхом. На пороге хаты его встретил уже по-иному, приветливая, будто за полдня и приобыкшая к нему будущая теща. «Да, милый ты мой сынок, небось подбился? И как ты так скоро вернулся? А ведь путь в станицу да обратно не близкий», — с притворным сочувствием приговаривала она, глядя, как неуверенно раскорякой идет к порогу Давыдов. И в душе, наверное, беззлобно посмеиваясь над тем, что нареченный зять ее молодецки помахивает плетью, а сам еле-еле переставляет ноги, уж кому-кому, а ей, старой казачке, полагала знать, как ездят верхом русские конники. В душе проклиная эткое сочувствие, Давыдов грубовато сказал: «Да ты не рассыпайся, мамаша. А Варвар где? Пошла портнишку какую-нибудь искать. Кое-что из старья ведь ей надо себе приготовить. Ну, парень, и невесту ты себе сыскал. На ней же, окромя старенькой юбчонки, хоть разорвись, ничего не сыщешь. Где твои глазоньки были? А я у тебя нынче утром не юбку сватал, а дочь», — облизывая запекшиеся от жары губы, сказал Давыдов. У тебя вода холодная, есть напиться? А юбки дело наживное. С юбками подождем. Когда она придет, Варвара? Христос ее знает. Проходи в хату. Но как договорился со своим начальством, чтоб Варьку в науку определять? А как же иначе? Завтра поедем в округ. Собирай доченьку в дальнюю дорогу. Ну что, сейчас глаза на мокрое место поставишь? Опоздала. Мать и на самом деле заплакала, горько, неутешно, но вскоре, справившись со своей слабостью, вытерла глаза не очень чистой завеской, с досадой проговорила, изредка всхлипывая: «Да ступай ж ты в хату, родимец, тебя забери! Что ж мы будем с тобой об таком великом деле на базу гутарить?» Давыдов прошел в хату, присел на лавку, бросил под лавку плеть. «Мать, о чем же нам с тобой говорить? Дело ясное и решенное. Давай вот как договоримся. Я сильно устал за эти дни. Ты дай мне воды напиться, потом я сосну часок. Вот тут у вас проснусь, тогда и поговорим. А коня пусть кто-нибудь из наших ребятишек отведет на колхозную конюшню». Подобрев лицом, женщина сказала: «О коне не беспокойся, его ребят отведут, а ты подожди немного, я тебе холодного молочка принесу, зараз принесу из погреба». Усталость, бессонные ночи сморили Давыдова, и не дождался он молока. Пока хозяйка пришла, осторожно неся отпотевшую корчагу с молоком, Давыдов уже спал, пристроившись на лавке там, где сидел, успокоенно свесив правую руку, слегка приоткрыв рот. Хозяйка не стала его будить. Она бережно подняла запрокинутую голову Давыдова, подсунула под нее небольшую в синем напернике подушку. Одурманенный жаркой теплотою хаты и усталостью, Давыдов беспросытно проспал 2 часа и проснулся от детского шепота, от ласкового прикосновения теплых девичьих рук. Он открыл глаза, увидел сидящую возле лавки ласково улыбающуюся ему Варю и толпящихся возле него 5 ребят, всех потомков рода Харламовых. Самый младший из ребят, и, очевидно, самый отважный, доверчиво беря в свои ручонки большую руку Давыдова, прижимаясь к нему, несмело спросил: «Дяденька Семен, верно, что ты теперь у нас будешь жить?» Давыдов свесил с лавки ноги, сонно улыбнулся мальчику. «Верно, сынок, а как же иначе? Варя уедет учиться. А кто же вас кормить, одевать, обувать будет? Теперь это мне придется делать. Факт». И по-отцовски положил руку на теплую, вихрастую голову ребенка.